Ну, у меня стул этот неудобный был, короче. Когда садишься, он понял, ну, чуть-чуть вперед подает сидушку, и, ну, долго сидеть в нем некомфортно. А я сейчас поехал, другой купил, там как Этот бы... назад можно откинуться, да? Как, не, просто как в ковше в таком сидишь, короче. А, ну да. Я же Ну, еще жизнь играю. этих блогеров, она другая, могут себе позволить и Не, ну менять я еще кресло. играю, братан, я еще ж играю в компьютер. А. А в неудобном стуле, так это вообще наказание. Ну, а как ты хотел? Тяжело в учении, легко в бою. Наоборот, это дополнительная нагрузка. Вот, но испытание, да, дополнительное. Да, дополнительное испытание. Да. А я думаю, что я не попадаю ни во фраги, ни в какие. Оказалось, просто у меня стул неудобный. Да, давай. Так, ну что, по боевой. Сегодня обстрел Украины был, говорят. Очень такой нормальный, массированный. И что я хотел сказать. Были прогнозы, и причем и наши офицеры, которые немножечко связаны с ракетными войсками, также рассчитывали, что удар будет на День независимости. Ну, на день, ну, Украины, да, День независимости от наркозависимости, как ты написал. Но удар был позже, получается, да, почему? Потому что на День независимости был произведен обмен. 115 срочников мы забрали домой, укром отдали 115 их. Вот. Поэтому, в принципе, понятно, почему. Я думаю, что главная мотивация для обмена была не вернуть своих солдат, а то, чтобы мы на День независимости по ним не били. Вот, поэтому они такие смелые речи могли толкать с площадок, да, вот, по телевидению, скажем, оскорбительные в наш адрес и так далее. Потому что понимали, что по ним бить мы не будем в этот день. Вот, как сегодня, что сегодня получилось, вот на что я хотел бы обратить внимание. Вот, смотрите, что украинцы не публикуют, не снимают места прилетов, да, места работы ПВО. Вот у нас снова появилось видео ПВО с Подмосковья, да, там панцирь стоит на такой платформе, которую для него сделали. И кто-то снимает, как он работает. Естественно, со всеми ориентирами вокруг. А вот нахрена это делать, непонятно. Вот учитесь у украинцев, да. Они вообще нифига, очень редко что-то вылазят в открытое пространство. А у нас постоянно, как не ПВО, которое работает, так еще что-то. Ну, не нужно этого делать, друзья. Мы же помогаем противнику. Понятно, что у противника есть спутники, все эти моменты, понятно. Но иногда противник тоже допускает ошибки, может что-то проглядеть, да? А мы лишний раз можем ему помочь, обратив внимание на какой-то объект. Поэтому не нужно ничего снимать. Вот, по Украине был нанесен реально массированный ракетный, ну, комбинированный ракетно-бомбовый и беспилотный удар. Вот, по разным регионам, и там свет у них во многих регионах перестал гореть. Поэтому нормально. Посмотрим, чем это закончится, потому что у нас по энергетической инфраструктуре ударов было много, но, как мы видим, противник ее обновляет. Что будет дальше после этого удара, ну, посмотрим. Но я думаю, что критически этот удар критическим назвать нельзя. Ну, надо вообще сказать, что мы научились, скажем так, вот этой магии нанесения ударов. Почему? Потому что мы всю ночь в воскресенье запускали, значит, беспилотники. Беспилотники перегружали ПВО противника, да, и потом уже под утро понедельник, когда все подустали, часть ПВО была отстреляна, мы наносили массированный удар. И надо сказать, что о, сейчас вот кстати, президент Украины, да, сказал, что здесь в России все скоро будут ощутят на себе мощь, скажем так, штурмшедов, да. Я вот выкладывал статистику у себя, это, значит, статистика украинских вооруженных сил, да, и которые сказали, что с начала СВО мы нанесли более 9000 ударов, значит, ракетами, да, то есть мы видим, что мы запустили 9 тысяч, значит, ракет, и, по сути, не сыграло, в принципе, на ходе боевых действий никак. Да, противник, конечно, нес потери, нес какие-то там экономические потери и так далее, да, но линия фронта от этого не двигалась, собственно говоря, никак. Да, вот поэтому когда противник, допустим, угрожает нам, говорит, что вот сейчас мы применим, и тогда и посмотрим, ну вот статистика такая, да, что, в принципе, мы 9 тысяч раз тоже нанесли удары по Украине, то, в принципе, толку никакого нет. Ну, толк все-таки есть, я так думаю, что... Я имею в виду, знаешь, там, фронт не посыпался, там, Украина не сдалась, там, я вот в этом говорю. А, братан, ну, невозможно предположить, если бы мы эти удары не делали, где бы сейчас была линия фронта. То есть, все-таки все равно это противника и замедляет, и наносит реальный урон как по технике, так и по живой силе. Поэтому все равно результат есть. Просто нам тяжело его ощутить, да, потому что мы не можем вернуться в измерение и посмотреть, что было бы, если бы мы не наносили эти ракетные удары. Вот. Ты когда сказал, что мы наконец-то научились, знаешь, я как раз говорил о том, что я сомневаюсь, что эти удары были критические этой ночью для энергетики Украины. Ты говоришь, наконец-то мы научились. Я так думаю, наверное, сейчас скажешь, что наконец-то мы научились наносить ракетные удары и не причинять критический урон противнику. Это знаешь, как научились, в милиции нас научили бить так, чтобы синяки не оставались, короче. И думаю, но нет, ты по-другому. Вот. То есть настроение у меня сегодня, наверное, лучше, чем у тебя, хоть и сонное. Я просто к чему говорю, что раньше же, помнишь, как мы совершали какой-то налет, да, и там противник писал, что уничтожено столько, ППО знищило столько. Да, да, да. И не так, как они, как ты говоришь, не постят результаты наших попаданий, да, мы не понимали, достигли мы цели или не достигли, да. Вот, и, значит, а здесь как бы, ну, мы, судя по их сообщениям, что пропадает свет местами, мы понимаем, что все-таки достигли. Да, да. Ну, даже есть вот кадры, я публиковал у себя прилет по гидроэлектростанции Киевской, там, ну, нормальные такие разрушения, ну, посмотрим. Вообще, не знаю, да, было бы, наверное, прикольно ударить, к примеру, по дамбе, чтобы там Днепр вышел из берегов, да, чтобы нарушить логистику противника. Допустим, вот дамбе, которая называется там Киевское море, в том районе, чтобы просто Днепр стал значительно шире в этом, скажем, регионе в центральной Украине. И посмотреть, как бы, да, вот на что это повлияет. Противник-то не цурается подобными вещами, а почему мы должны соблюдать какие-то нормы приличия, да? Вот, тем более вода там бы не как в фильмах покажут, там цунами, там 100 метров высота и гибнут люди. Нет, там бы это все медленнее происходило. Просто людям бы пришлось покинуть свои дома и куда-то уехать. Да? Но зато у противника нарушилась бы логистика в центральной Украине. Вот. А так получается мы просто, ну, на мой взгляд, это полумеры. Тем более мы долгое время били по энергетике, которая возобновляется, то есть которая точнее не возобновляется, скажем, которые можно восстановить, да, восстановить. Ну, не знаю, я как-то к этому отношусь, вот именно, когда удары идут по каким-то складам, там и так далее, тому подобное, по казармам, да, это понятно, по гостиницам, где иностранные специалисты, да, которые на стороне ВСУ проживают. А вот по энергетике, ну, фиг его знает на самом деле. Надо или бить так, чтобы ее полностью реально отключить, вот просто. Ну, или не бить, или бить куда-то в другое место. Ну, не знаю, я как-то очень скептически к этому отношусь. Кстати, вот ты затронул момент журналистов, да, и я так понимаю, там и поступила информация, что какие-то британские журналисты попали под удар. Ну, типа Reuters там, да, что-то. А на самом деле там это бывшие военнослужащие, там вот который погиб журналист в этой гостишке, он бывший британский военнослужащий и был консультантом по безопасности в зоне боевых действий для журналистов Reuters. То есть это, ну, вполне себе чувак занимался разведкой в командировках как типа член съемочной группы. Поэтому А мог он быть не при делах, предположим? Я очень сомневаюсь, что Ну, он, допустим, знаешь, группа журналистов и чувак, который говорит, так, вот здесь работать нельзя, здесь очень опасно, вот здесь можно и так далее. Мог он такой деятельностью заниматься? Просто, Нет, когда да. попадают по нашим журналистам, мы как бы возмущаемся. Тут как бы мы случайно попали по журналистам противника, и мы как бы говорим, да, не, это классно. Нет, я думаю, там, слушай, там же мы же не намеренно били по журналистам, там были иностранные наемники, ну, добровольцы, да, которые воюют за ВСУ. И просто там же, в этой гостишке, также были еще и журналисты. Это же не то, что там специально по журналистам ударили. По журналистам бить нельзя. Поэтому просто они оказались не в том месте, не в то время. А как начали глубже копать, так они, батюшки, так это же бывшие британские вояки, которые приехали в зону боевых действий, наверное, фотографировать птиц, следить за миграцией птиц, пытаться понять, могут ли заплывать дельфины в Днепр и так далее. Ну, Поэтому... тогда надо, так как мы даем советы всегда всем, как там гражданские должны вести себя в боевых действиях и так далее, да, мы понимаем, что когда значит, какие-то журналисты работают вместе с военными, они в группе риска, да. Вот если какой-то удар нанесен был именно в частный сектор, где были мирные люди, и вот, значит, под удар попали и гражданские, и журналисты, тогда как бы это, ну, нехорошо, а здесь, как бы, я так понимаю, закономерность. Правильно? Да, поэтому пусть не плачут, не жалуются. Так, это жизнь. Жизнь – это болезнь, которая передается половым путем и всегда заканчивается летальным исходом. Поэтому, ну что ж, так бывает. Неплохо ты завернул. Да. Что у нас еще сегодня? Какая-то Слушай, важная тема есть? ну, по фронту у нас, в принципе, продвижение, то есть все нормально. На Курском направлении понятно, что там противник глобально, ну, в общей массе заблокирован, да, но там, поскольку нет общей линии фронта, там нельзя сказать, что там прям дырок нет. То есть там ДРГ работает противника, на подконтрольной им территории работают наши ДРГ. То есть там вот Курская область, это, в принципе, то, что было в 2014 году на Донбассе, но на максималках, то есть с максимальным количеством вооружения, и когда обе стороны имеют многолетний боевой опыт. Вот там вот такая вот сейчас работа. Вот просто Донбасс на максималках. То есть опасно вообще передвигаться, короче. Вот когда Да. ну, люди думают, что вот здесь наши, там могут быть не наши, а хотя, в принципе, село под нашими, но дорогу перекрыли не наши, Да. и противник точно так же едет в какой-то населенный пункт, думает, что там, значит, никого нет, а там уже какие-то неопознанные люди, Да. завязывается бой. То есть там вот примерно, значит, Да, происходит. друзья, но Донбасс на максималках именно 2014 года, потому что сейчас Донбасс там пожарче, чем в Курской области, намного. Вот, и там наши ребята движутся, все, там уже... Короче, там Новогродовка, то есть по сути мы уже к Покровску очень сильно приближаемся, да? В Торецк мы уже зашли, уже работаем. Вот Красногоровку полностью зачистили уже, ну насколько, ну как минимум почти весь город уже зачищен под нашим контролем. Вот в Часов-Яр также мы уже в городе движемся. В принципе, ну на Донбассе вообще все отлично, мы движемся вперед. Причем по несколько поселков или берем под контроль, или заходим в них вот ежедневно. Вот нужно понимать, что ежедневно несколько поселков у нас становятся трофеем, да, если можно так выразиться. Поэтому, в принципе, на Донбассе все нормально. Надо, давай скажем, что основной план, значит, Украины, чтобы мы прекратили это наступление, не получился. Братан, ты, мне кажется, стал жертвой русской пропаганды. Не было это основного плана. Противник прекрасно понимал, что с Донбасса, там, где у нас успех, мы силы оттягивать не будем. Противник рассчитывал, что мы начнем оттягивать силы с югов, для того, чтобы пойти на югах. И можете забросать меня конями, но они пойдут на югах. Нет, но мы же про юга сейчас не говорим. Мы просто, я говорю, что противник хотел оттянуть наши резервы, перебросить под Курск. Братан, мы их не перебросили. Они, это пишут как наши журналисты, эксперты, телеведущие, так и украинцы пишут, потому что им это выгодно, чтобы оправдать эту авантюру, что мы вот хотели, чтобы они вот это вот, когда украинское общество предъявляет Зеленскому и командованию армии, вы дебилы, у нас там, мы там оставляем населенные пункты, сейчас города падать начнут в Донецкой области, нахер вы туда силы бросили, лучше бы защитили, но на Донбасс бросили их, да? А командование говорит, мы хотели, чтобы они перебросили с Донбасса силы на Курскую область и там бы ослабить это. То есть это такое, знаешь, активная оборона, то есть пойти в другом месте, чтобы противник сбавил напор вот в этом, там, где у нас слабо. Они вот не повелись, эти орки, вот нет у них тактики, нет у них логики, у этих орков. Вот поэтому... Это выгодно говорить и некоторым нашим, да, что вот там они хотели, но мы не сняли. Ну и ихним, что мы же хотели, они вот не повелись, как бы, да. Ну, вот. Это, в принципе, ну, абсолютно военная наука, там ничего нового для этого. Для этого война контрудары, это они и наносятся, контрудары, поэтому... Русь, да, война это всегда искусство обмана. Кто лучше обманул... Тот как бы и победил, скорее всего. Ну, понятно, там обман, выигрыш времени, логистика, связь. Понятно, это все в комплексе. Но глобально вот обман, это вот... Просто, видишь, как они думали, что мы перебросим резервы, а мы просто ничего не делали 2 недели. А мы просто, да, мы просто, ну, вообще... Вот... И мне сейчас вот там пишут люди, так вот, сейчас же мы, значит, Росгвардия, там, 2 отряда спецназа перебрасываем и какой-то оперативный полк. Я говорю, так уже 3-я неделя прошла, уже можно, в принципе, ничего и не перебрасывать уже. Перебрасывать-то надо было в первые сутки, в первые часы, а сейчас-то что перебрасывать уже? Уже как там бы уже все... почти линия фронта устроилась. Да, уже линия фронта образовалась практически. Чего уже перебрасывать? Уже можно и не перебрасывать никого. То есть, видишь, это у нас настолько мы были непредсказуемые, что нас никто не мог, короче, никто не мог догадаться, что мы будем делать. Так, они, наверное, сейчас, так, из Москвы 600 километров, у нас есть 2 суток, чтобы дойти до туда и вот до сюда, потом, значит, сюда все прилетит, приедет, вертолеты прилетят, десанты, спецназов, что нам делать, так раз, и просто ничего не было вообще, и они такие... Такие думают, так, сейчас, ладно, сейчас мы на 3 дня зайдем, тут покипишуем, короче, они все снимут, всех отправят, и мы тогда сразу отскочим, короче, перебросим обратно, потому что у нас логистика-то по конфигурации фронта лучше. Не резиновая. Да. Оп, а мы реально нихера не делаем. Они такие, блядь, сука. Это ловушка. Не, и они такие уже вроде как самостоятельно без давления уходить как бы не с руки, да, пацаны не поймут. А сейчас они говорят, они специально нас запускают, давайте не пойдем, они нас запускают, это котел. Они нас запускают в Воронежский котел, да? Да, запускают, все. Вот. Кстати, да. Знаешь, я сегодня опять смотрел уже, Извини, братан, перебью. Давай. Вот ты сейчас сказал, запускают в котел, я вспомнил, как бы у меня пост был, после которого меня уволили, вот тоже было про Воронежский котел. Плохая примета, братан, плохая примета, ты вспомнил не очень хороший, негативный момент. Я говорю, смотрел сегодня опять YouTube, несмотря на запреты Хинштейна. Братан, вот это вырежи, ты что, тебе это предъявят, потому это как явка с повинной, что ты смотрел YouTube. Что поделать? Ну, не могу, я спать не могу, пока не... Так, друзья, я нос чешу, не надо там, что там про Зеленского. Я нос чешу, когда иногда болею, у меня бывает насморк и так далее. Я не могу же вот так вот сидеть час, блин, правильно? Поэтому прошу меня простить, тем более тут все свои, можно и расслабиться. Все, вот так. Да, и, короче, там, значит, опять эксперты, да, и вот они, знаешь, так забавно так рассуждали, и один другому говорит, вот, значит, накануне Курского наступления... наши, говорит, некоторые там военнослужащие, там ломы, там, ну, значит, противника, да, заявляли о том, что, говорит, сейчас, говорит, вот начнутся такие события, что полностью картина боевых действий и войны изменится, то есть вот полностью все поменяется. Ну и, значит, один из гостей говорит, ну да, в принципе, конечно, вот, говорит, мы пошли, говорит, на Курск, а противник, говорит, просто, говорит, продолжает, говорит, проламывать, ну, вот, значит, донецкое направление, причем, говорит, такое донецкое направление, от которого зависит там наша экономика там и так далее, и говорит, в перспективе с обхватом Краматорска и Славянска, говорит, вот так, говорит, и говорит, ну да, говорит, картина боевых действий поменяется, только, говорит, непонятно, говорит, с чьей стороны, говорит, понимаешь, то есть там есть такие моменты, ну, где люди, в принципе, адекватные, они понимают, что, да, так, удар нанесли, а как бы последствия-то какие будут? Слушай, да им плевать, они, как бы, я ж неоднократно говорил, они как страна самоубийца, то есть все. Они просто будут головой пробивать, вот просто бить по доспехам России, разбивать себе голову в кровь, но лишь бы хоть какую-то вмятинку на доспехе оставить, понимаешь? Поэтому тут логики искать нельзя из здравого смысла. Как-то так. Ну, доспехи в Курске не пришли, не подставили. Вовремя. Поэтому они бились головой, но бились доспехи по воздуху. Не были, они били в пустоту, блин. Да, они бились в надежде в доспехи, но там была просто луна. Вот, ну что, на сегодня все тогда, да? Да, будет коротенькое. Да, друзья, если что, сегодня, вот по идее, если ничего не поменяется, вечером буду в эфире 60 минут. Поэтому смотрите. Да, вот видите, это короткая цыпса из-за того, что Даня решил не рассказывать все секреты, инсайды, потому что он решил немножко инсайдов оставить для 60 минут. Не, все инсайды здесь, братан. Ну все, всем всего хорошего, до вечера. Да, до вечера, друзья. Все, всем всего хорошего.